У себя самого я вряд ли мог бы отметить случаи самоповреждения в спокойном состоянии, но при исключительных обстоятельствах они бывают и у меня. Когда кто-нибудь из моих домашних жалуется, что прикусил себе язык, прищемил палец и так далее, то вместо того, чтобы проявить ожидаемое участие, я спрашиваю: «Зачем ты это сделал?» Однако я сам прищемил себе очень больно палец, когда некий молодой пациент выразил у меня на приеме намерение, которого, конечно, нельзя было принять всерьез, жениться на моей старшей дочери. В то время, как я узнал, что она как раз находится в санатории, и ее жизни угрожает величайшая опасность. У одного из моих мальчиков очень живой темперамент, и это затрудняет уход за ним, когда он болен. Однажды утром с ним случился припадок гнева из-за того, что ему было велено остаться до обеда в кровати, и он грозил покончить с собой. Он прочел о подобном случае в газете. Вечером он показал мне шишку, которую получил, стукнувшись левой стороной грудной клетки о дверную ручку. На мой иронический вопрос, зачем он это сделал и чего хотел этим добиться, 11-летний ребенок ответил, словно по наитию: «Это была попытка самоубийства, которым я грозил утром». Не думаю, чтобы мои взгляды на самоповреждение были тогда доступны моим детям. Кто верит в возможность полунамеренного самоповреждения, если будет позволено употребить это неуклюжее выражение, тот будет этим самым подготовлен к другому допущению, что кроме сознательного намеренного самоубийства существует еще и полунамеренное самоуничтожение с бессознательным намерением, способным ловко использовать угрожающую жизни опасность и замаскировать ее под видом случайного несчастья. Это отнюдь не редкость, ибо число людей, у которых действует с известной силой тенденция к самоуничтожению, гораздо больше того числа, у которых она одерживает верх. Самоповреждение — это в большинстве случаев компромисс между этой тенденцией и противодействующими ей силами. И там, где дело действительно доходит до самоубийства, там тоже склонность к этому имеется задолго раньше, но сказывается с меньшей силой или в виде бессознательной и подавленной тенденции.